Alo. Harun. Merhaba. De. Da. Dur. Kim güvelim? Ayas kim güvelim? Мама, я тебя, короче, Саратов, понял, 33-й, звоню тебе. А, долбоёб, привет. Баба, а я... Ты чё, бля, базаришь так, а? Алло. Да-да. Алло. Да. Алло. Да. Слышишь? Да. Алло. Да. Представься, ебай, как звать тебя? Значит, меня звать, ёбарь твоей мамки. Ты чё? Я твой рот ебал, нахуй, пидор, сука. О, это интересно. Чепуха ебаная, нахуй. Да подожди, секундочку. Ты, наверное, хочешь в конфач попасть, да? Поэтому так бомбишь. Я понимаю тебя, не все туда попадут. Ты чё, нахуй, слышь, мразь ебаная, нахуй, базаришь, блядь. Да подожди, спокойно. Ты, главное, не забывай, что ты мне должен денег за то, что я ебал твою мать в жопу. Типа, все-таки я, ну, тратил энергию. Подожди, она, короче, слышь, она, кстати, слышь, подожди, она просила тебе передать, чтобы ты... Слышь, дебил, подожди, стой, так у меня важное сообщение для тебя. Стой, нахуй, ты сам постой, дебил, бля, Вологодская. Она просила передать тебе, слышь... Она просила тебе передать, чтобы ты купил молока и хлеба, придурок. Слышишь, ты чё, блядь, долбоёб, нахуй? Просто, нахуй, чё он несёт-то, нахуй? Если я тебе говорю, пусть это какая тыква, нахуй. Ты просто, ты слышишь его, братан? Да-да, слышу. Чё, нахуй, там, ну, слышь, почему-то, братан, не, ну как бы, ты меня можешь называть папой теперь. Ты чё, грандон, нахуй, слышишь, я твой рот выебу, нахуй. Послушай, нет, это не входит в условия нашего соглашения. Ты мне должен 3000 рублей. Я твой рот, сука, нахуй. Мои услуги стоят 3000 рублей. Когда заплатишь?